Такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что Мизулина предлагает запретить аниме в России? Не знаю, кто такая Мизулина. Я знаю, кто такая Мизулина. Значит так, я уже давно вообще никак ко всему этому не отношусь. Потому что, как вам сказать, 90% вбросов вообще оказывается фигней, по моим наблюдениям. То есть либо перевранными словами, либо просто кто-то придумал. Из оставшихся 10% 8% вообще до законов не доходит. Вот когда это уже примут, тогда я решу, что это идиотизм. Но дело в том, что... Вот я говорю, опять-таки, она предлагает. Ну, смотреть надо, что за аниме конкретно она предлагает. Какое аниме? Она же не предложит Миядзаки там запретить, правильно? То есть вот тут все надо изучать. А у нас как? Вот открываешь заголовок. На Украине в Мариуполе поймали Путина. Читаешь ниже. Украинские войска проводили учения, наклеили фотографию Путина на машину и героически его поймали. Поэтому я не знаю, что там с Мизулиной, ребят. Я ничего не могу сказать. Я не знаю, что она предлагала. Я не знаю, как это звучало конкретно. Вот. Поэтому извиняйте. Я сначала новость со всех сторон ищу, желательно ищу первоисточник какой-то, если это возможно. И если я более-менее хотя бы основную часть реального могу раскопать, я могу высказывать мнение. А так нет. Вот. Вот, как раз к слову, вопрос Дмитрия Артамошкина. Какие у кого планы новогодние отпуска? Катаетесь ли вы на лыжах? И... Включая вопрос, как собираетесь праздновать Новый год? Значит так, на лыжах я не катаюсь с детства. Я когда училась еще, мы там на физкультуре на лыжах катались, да. Самое яркое мое воспоминание, ну я вообще не люблю зимние виды спорта. Я каталась на скейте, я каталась на роликах. И там, когда мелкая была, лазила по деревьям, и я знаю тарзанку, я лазила по канатам, я занималась художественной гимнастикой, но как только дело доходило до зимы, все. Зимой холодно. Когда холодно, человек должен сидеть дома и греться. Единственное мои воспоминания, я разучивала подъем на гору лесенкой или елочкой. А может быть, елочкой. И почти добралась героически до вершины, после чего, конечно, мне эта елочка не получилась. Я поехала спиной с жуткими воплями: «Разойдись!» Кто не спрятался, я не виноват. Затормозили меня кусты, благо все с дороги разбежались. После чего я честно физкультурнику сказала, что мне жизнь дорога, и я могу ходить вокруг этой горки на лыжах. Вот если ему надо, чтобы я что-то на них делал, не полезу я на нее больше. Ну, такой это хороший физкультурник был. Решил тоже, наверное, не рисковать. И, в общем, примерно так моя физкультура на лыжах и закончилась. Я с ними ходила на плече до леса и из леса также. И иногда на них стояла. Вот такой я гениальный спортсмен. А отмечать собираюсь? Нормально собираюсь отмечать. Есть, пить. А у меня будет жильен. Ну, если... Нет, трансформатор, наверное, еще не будет. А если будет, то не будешь экспериментировать с такаяками перед новогодним столом, раньше на старый Новый год. Хлопушки хлопать буду. Хлопушки хлопать — это круто. Особенно, когда конфетти летит во все стороны, сыпется в салаты, и все за столом на меня жутко ругаются, что я опять обгадила еду. Потом сидят это конфетти выковыривают. Прикольно. Вот. Команда ГСГ, знаете ли вы о русской визуальной новелле «Бесконечное лето»? У меня есть ощущение, что если визуальная новелла — это игры, да, я, по-моему, вообще ни в одну даже не играла, а уж о наших точно не слышала. Без понятия, честно. Ну, то бишь, нет. Не знаю. Я не знаю. Остальные члены команды ГСГ, вот мы их сейчас спросим. Понятия не имею. Ну, похоже, никто не знает из тех, кто здесь присутствует. Вот. Так, люди, как мы выяснили, у нас переподключается микрофон. Давайте нам кого-нибудь в прямой эфир, мы вас помучаем немножко. Так, меня слышно, нет? Да. Да. Ох, Хорошо. Во-первых, поздравляю всех с наступающим Новым годом и слушателей. Не-не-не-не-не, стоп! А я не узнала голос. Давай, как мы тебя учили и всех остальных? А, я такой-то. Звать меня Артамошкин Дмитрий. Ну, я тут уже периодически задавал вопросы. На реакторе, на рутрекере везде я известен как Стархонс. Я вам парочку обложек делал пару месяцев назад. Знаю такого, да. Да-да-да, я вас вечно тыкаю с вашими визитами. Правильно, тыкай. Да, меня тоже одновременно тыкают, знаете, тут такая как пирамида. Меня куча народу тыкает, потыкай персону, чтобы она сделала лого. Когда будет лого. Я вот такой вот пресс-атташе, короче. Ой, да я думала к Новому году сделать, но слышишь, что с голосом-то? Да-да-да. Вот, поэтому... Поэтому не знаю, ничего не могу обещать. Что потяну, то сделаю. Что не потяну, то будем надеяться после Нового года. Потому что вот клянусь, уже недели с лишним, время завались. И я как раз под это время вот так попал. Ну, выздоравливай, а то не делай это. О, не то слово, знаешь, как обидно. А то еще какое-нибудь лекарство. Что пить будете, водку пить нельзя будет. Это какой день рождения? Ну, водку я не особо люблю, но шампанское, да. Не, я уже, в принципе, выздоравливаю. Мне тут написали зверский совершенно рецепт. Я вчера попробовала все-таки, почему мне человеку 3 года уже рекомендуют. Я не знаю, совпало, нет, но вот вы меня вчера не слышали, да? Вчера у меня голоса не было вообще и кашляла, я просто закатывалась. А сегодня с утра у меня раза в 2 было лучше, чем вот вчера с утра. То есть сегодня с утра я... сегодня с утра я, в общем-то, даже умудрилась поозвучивать и молодому сделала. И вот, кстати, фею уже сделала, да, сейчас после эфира Лемон почистит. Да. То есть, в общем, думаю, сегодня еще этой бурды намешать. Описание, так, конечно, страшное, но мне уже было все равно, я уже была готова и даже это попробовать. И, в общем, да, спасибо дончанину. Хорошо, что он меня все-таки на это уломал, даже если это совпадение. В любом случае, именно после вот этой адской смеси, я сегодня полдня как человек себя чувствовала почти. Так, у меня есть еще анекдот, как в качестве традиции. Анекдот старый, я его услышал еще мелким ребенком, когда по телевизору еще показывали вот эти вот капустники, когда там какие-то дядьки непонятные сидели, там что-то обсуждали, предновогодний капустник, и один из них рассказал вот такой вот анекдот. Он баян, но расскажу. Давай. Собрались такие 3 мышки побухать на Новый год. Сели такие, одна такая, ну давайте по рюмочке, короче, и споем. Все хоп-хоп выпили. Вторая такая, давайте еще по 2 рюмочке и станцуем. Выпили, станцевали, все хорошо. Третья такая, ну давайте по 3 рюмки и пойдем коту морду бить. В общем-то, вот так. Правильно. Ой, кстати, вы, наверное, знаете, да, про йога-то с водкой? Нет, не знаю. Мужик в Индии йога достает. А чё, вот вы правда можете, значит, вот все себе представить, там, управлять организмом и так далее, йог, да. А вы чё, правда вот можете себе так представить, что это на самом деле произойдет? Я говорю, да. И прямо организм у вас отреагирует, я говорю, да. Мужик говорит, слушай, смотри, я сейчас буду пить водку, а ты там представляешь, что ты пьешь, вот проверим. Йог, ну давай. Сидит мужик, раз, стакан, 2, стакан, 3, стакан, бутылку, йог падает. Вызывают скорую, приезжает алкогольное опьянение, отравление, увозит йога. Мужик, офигеть! Дома. Вась! Блин! Чё покажу? Смотри, вот ты пей, а я буду сейчас смотреть и представлять. И вот вообще нажрусь вот даже без водки. Вась, ну давай. Вася, стакан, 2, 3, бутылку, мужик падает. Скоро приезжает, диагноз, слюной захлебнулся. Шикарно. Да. Всегда бы так. Так, еще у меня маленькая просьба. Ага. У меня есть 2 подруги, которые живут в Воронеже. Не могли бы вы их поздравить с Новым годом? Одну зовут, ну, я Никину зову просто. Ну, давай, давай. Одна Ранриэль, другая Солих. Подрафте их, пожалуйста, с Новым годом. Вот, ну, они не смогли пробиться на эфир, потому что заняты места. Безобразие. Мы в следующий раз заставим Лемона сделать нам большее количество мест. Да. Пусть ищет. Подрафте, пожалуйста, девчонок. Я могу выйти, подошли ваши подруги. Не надо. Значит, Ранриэль и Сорих, да? Ну, персональное поздравление. Ранриэль и Сорих, по крайней мере, вот от меня, молодой народ, сам поздравит. Всего-всего хорошего, удачи в Новый год. Что еще пожелать? Вообще, я так думаю, они сами себе пожелают, а я желаю им, чтобы это все у них сбылось. Вот. Ну и чтобы в следующий раз, когда у нас будет эфир, у нас были места, и все к нам сюда попали. Надеюсь на это. Ну все, отключаю, чтобы громко не дышать. Да ладно, я не знаю, кому ты там громко дышишь, я даже ничего не слышала. Я там у другого человека был, на всякий случай. Спасибо за ответы на вопрос, спасибо за поздравления. Может, еще присоединюсь в течение эфира. Хорошо, будем ждать. Так, ну кто у нас тут еще? Молодой у нас на 5 минут отошел. Вот не поверишь, я только хотел сказать, что давайте помучайте молодого, я на 5 минут отойду. Смотрю в чате, молодой, на 5 минут отойду. Телепат, вот, блин. Только на меня не надо все оставлять. Чего? Только на меня, как в прошлый раз, не надо все оставлять. Не, я не хотел на тебя, я хотел на молодого, а он, видишь, какой хитрый. Прямо почувствовал пятой точкой и быстро свою пятую точку унес. Ничего, он сейчас вернется. И мы ему покажем. Давай, пока я к вопросу. К тем вернусь. Во-первых, нас поздравляют. У нас почти 2500 участников в группе. Спасибо, да. Юрию, за поздравление. Есть ли у нас в планах проводить голосование насчет релизов, ну, то есть какие анхонки брать или нет? Это зависит, в общем-то, от тебя, так что и отвечай. Это конец вопроса, да? Ну да. Так, ребят, в принципе, я бы, да, хотела. Но вот этот год, может быть, кто-то заметил, до этого у меня как-то получалось летом добивать хвосты и более-менее держаться в рамках. В этом году я... Завесила все, что могла, там сыпалось все подряд, что только можно. Там была работа, там были дела, сейчас у меня простуда. Просто уже страшно, да, обещаю вам, и опять все это... Вот, а так, в принципе, если вы не боитесь того, что будет опять какой-то форс-мажор, который испортит все мои благие мысли и начинания, то я, в принципе, не против. Вот. Вообще у меня есть такая идея. Вот у меня лично. Я думаю, не насчет голосования хорошо. Я уже давно Лемону предлагаю, что нам надо все-таки устраивать конкурсы. Какие-то, может быть, на картинки, на стихи и так далее. Мы один раз попытались, но это было в самом начале. Понятно, что там еще активности не было, народу не было. И победитель бы выбирал себе озвучку. Вот. Если вас, в принципе, эта идея как бы интересует, то можно это попробовать еще разок. Раз уж нас стало так много, наверное, человек 10 найдется, которые захотят себе выиграть озвучку. Вот примерно так. Да, с возвращением. Ага. Да, я вернулся молодой. Знаешь, я хотела отбежать, и не успела я открыть рот, как выяснилось, что отбежал ты. Как ты узнал, что я хотела тебя тут бросить? А я не знаю. Я не специально, извините. Да ладно, теперь оправдываться. И так все уже все поняли. Это ты не специально, это и нарочно. Так, ладно, я сейчас только что отвечал на вопрос, значит, теперь твоя очередь отвечать на вопрос, я сейчас вернусь. Так, а какой вопрос? Какой нравится? Ты не ответил на вопрос, пытаюсь его найти, что-то про... Какие у кого планы на новогодние отпуска? У меня, кстати, сейчас действительно отпуск. Вот, так что конец декабря и до конца января я отдыхаю. Вот. Буду отдыхать, наверное, отлеживаться, отсыпаться. Вот. Ну, так, может, по гостям смотаюсь. То есть ничего примечательного. Дома буду. Может быть, не знаю. Чем тебе нравится аниме и какое самое любимое? Подожди, еще раз. Чем тебе нравится вообще аниме? И а, причина, почему я смотрю аниме, что ли, имеешь в виду? Да. Вот, кстати, действительно хороший вопрос. Почему? Вы знаете, я, наверное, в детстве мультиков не насмотрелся, а тут рисовки такие хорошие, прям красивые. Не все, но хорошие, действительно. Вот. Юмор есть, да. Даже, как говорится, такой запретный появилось. Вот. Как говорится в этом плане. Вот. Ну, не знаю, я, понимаете, я в душе как ребенок. Вот почему я молодой? Потому что как ребенок. Вот мне вот нравятся мультики вот эти вот. Я вообще мультфильмы люблю смотреть, чем фильмы. Сериалы, да, я смотрю, но вот фильмы нет. Как бы в основном больше мультфильмы смотрю. То есть, как объяснить, я не наигрался в детстве. Почему я смотрю аниме? Вот, потому рисовка, как бы музыка. Вот. Не знаю, чем еще меня привлекает аниме, но не знаю, оно выигрывает по всем параметрам. Это, скажем так, то, чего бы не смогли бы снять какие-нибудь фильмы или сериалы. Вот так вот. Давай следующий вопрос. Ну, а какое твое любимое? Так, у меня есть три. Я не могу их поделить, это как бы вот такой пьедестал первый, в котором три места. Это Евангелион. Вот. Стальная тревога, все три части. Да вообще вся Стальная тревога. Вот. И Стальной алхимик. Он хоть одно смотрел. Ты? Стальной алхимик ты смотрел. Очень рекомендую посмотреть Стальную тревогу. Особенно, когда будешь смотреть Стальная тревога Фумафу, второй сезон, ты просто уржешься. Ну, Евангелион — это шедевр, это, ребят, правда. Вот шедевр. Почему у меня вот аватарка, персонаж, кстати, из Евангелиона, если кто не знает, это персонаж Каору Нагиса, он не человек, как бы, то есть тело человеческое, может, но не человек. Почему-то говорят, не знаю, это он гей какой-то там, не знаю, что. Во-первых, он не гей, он как это объяснить, он пришелец, ему пофигу, кого любить, как говорится, вот. Во-вторых, он добрый персонаж такой, действительно. То есть, как бы он как бы злой, но он добрый, вот, действительно. Вот. Такой вот, мне он по душе. Вот почему мне нравится этот персонаж. Вот. Ну и Стальной тревоги еще мне там... Вообще вот мне нравятся персонажи, которые, знаете, вот не главный герой, а вот второстепенный почему-то мне больше нравится. Как-то вот... Когда смотришь анимешку, видишь главного персонажа, ну все понятно с ним. Он выживет, он такой-то, такой-то, он все. А вот когда смотришь на второстепенные персонажи, когда они погибают или когда они улучшаются, вот это больше интересно. Вот. Какие у тебя планы на релизы 2015 года? Так, какие? Ну, возможно, что-то из старого уже наметил себе или... Старое. Ну, вот баскетбол Куроко, правда, без Настеньки жалко, вот честно. Я не знаю, либо один, либо... Нет, персону я напрягать не буду, сразу предупреждаю, ребят. У нее и так хвостов, у тебя персон, так что нет. К тому же ты, по-моему, одноголоску делала, да? Баскетбол Куроко. Молчит. Ну, ладно. По-моему, или я ошибаюсь? Нет, ребят, она не делала. Не делала, да? Нет. Все равно не буду ее трясти. И так у нас с ней хвостов до хера. Надо сначала приоритет добить хвосты. Арги, Воли, Накамы, Блин. Олень. Олень, да. Так, все, я забыл. Да там много, что-то еще было. Ну да, есть такой, да. А из 15-го? Ты знаешь, я как-то не особо-то смотрел. Но вот если будет Евангелион, четвертый фильм, обязательно его озвучу, обязательно. А разве не обещали? Ну вот эти 2015 год. Mm. Хотя хрен знает, если честно. Давай следующий. Если есть. Тут у нас на Ютубе вопросы новые. А вот интересно, кто из какого города пишет, вещает? Липецк? Кстати, я из Новокузнецка, Кемеровская область, Кузбасс, Россия. Вот, так что, если кто-то соотечественник слушает, нет, привет. Ну, а персона у нас из Москвы. Да, ну это естественно. Ты тоже из Москвы, да? Нет, я из Липецка. Липецка. Вопрос. А будете наряжаться как-нибудь на НГ? На НГ? Да нет, обычная маска будет. Это праздничная. Мне понравилась кошачья там маска. Прикольная. Оденусь. Ну я разве что свои рога достану. Дьявольские. Ну почему дьявольские? Следующий год какой у нас? Год овцы, да, по-моему, если не ошибаюсь? Козь! Козьи? Или козы? На я... Блин, я не помню. Где-то мне на Зарача не попадался арты про Новый год, но я что-то уже забыл. Продавцы. Вроде. Яндекс говорит. Козы. Козы, овцы, брат. Так, скажите точно, это какой год следующий будет? По-моему, овцы. По первой ссылке в Яндексе 2015. Козы в скобках овцы. А, ну может это китайский в скобках японский гороскоп? А, возможно, да. Потому что год кролика и год кота — это один и тот же год. Он пишет кое-чей, год козы. В общем, мелкого рогатого скота. Короче, скотинами будем в следующем году пахать, как говорится. В этом плане. Так. Ну, еще что-нибудь спроси, пока она в отключке. В хорошем смысле слова. Сразу все напряглись. А, слушай. Тут... Как бы можно я вопрос и ответ тебе скажу тут? Ага. Сразу разъяснение. Да, одна моя знакомая, она называет себя доброй йоищицей. Вот эта любительница вот этого всего йоя. Попросила меня озвучить одно аниме. Я, конечно, человек толерантный. Ну, ребят, как бы я это озвучивать не буду. Не просите, пожалуйста. Я максимум посмотрел один сёнэн айна сериал «Гравитация или притяжение», да, как-то так называется. Ну, потому что мне посоветовали, действительно, с юмором, как бы ничего такого особого нету. Вот. Я поржал, как говорится, прикольно. Даже Ост понравился, «Канипель», вот эту песню, вообще прикольно. Вы еще не разбежались? Я половину прослушал, буду потом запись слушать. Ну, вот тут. Я тут что озвучивать я его и не буду. А вот и не будешь. А я ой. Да, я ой страшно. Я тоже не буду. Мы не будем с ним озвучивать я ой. Да. Ну разве что только если кто-то похрустит нам. За большие. Да, да, да. Если кто-то хорошо похрустит, то мы постараемся. Я буду озвучивать какого-нибудь мелкого с тонким голоском. А он будет агрессивно озвучивать. Я только в жизни один, я вот перед этим сказал, что только один сёнэн ай посмотрел в своей жизни, вот эту «Гравитацию притяжения», и все, больше я ничего не смотрел, не собираюсь смотреть. А я смотрела только фейк. Так, а на этот вопрос вот вы... А ну да, там уже ответили, что мы особо не пиаримся, поэтому у нас так плохо растет. Я вот тоже так хотела сказать, что мы, в общем, как бы себя сильно не рекламируем, но вообще, если у кого-то есть желание нас порекламировать, мы не будем платить. Да. Вот, давайте на нас ссылки. Но платить мы вам за это не будем, потому что нам тоже сами никто не платит. Да. Но если вы нам наберете огромную кучу участников, и Лемон повесит рекламу, и с нее будут капать деньги... О, слушай, молодой, у нас только появится возможность на этом зарабатывать и платить за переводы, например. И можно, всяким пиарщикам. Можно. Да, мечты, мечты. Вот. Но нам бы сначала бы людей, бы помощников бы. Да ладно, будут деньги, знаешь, сколько помощников наберется? На зарплату-то. Очередями будут, рядами и колоннами приходить. Это вот за бесплатно одни энтузиасты, а за деньги все меркантильные. Так. Ну, кстати, вот сейчас вот тут прибирался в шкафу, обнаружил запыленные 4 диска One Piece с твоей озвучкой. Ну круто же, а? Раритет же! Да, это я купил в 2009 году. Посмотрел, просто я ходил в полках, на полках глядел вот эти анимешки все всякие, смотрю, рисунок такой, One Piece написано на английском такой, и Луфи стоит в шляпе, улыбается. Вот. Ну, я и взял. Потом и услышал твой голос. Вот. Так сказать, как говорится, пиратам отдал деньги. Извините, ну, простите, ну тогда извините, тогда был интернет не особо ахти. Ребят, на самом деле, давайте честно скажем, пиратам вы, сколько мы платили, это не сильно дороже диска стоит, да, вот некоторые там бегают, орут, а пираты сволочи. Угу. Ребят, мы все сволочи, мы халяву берем это аниме. Вообще, на самом деле, не так уж прилично брать бесплатно японское аниме, брать бесплатно субтитры, озвучивать, а потом требовать с пиратов там деньги. Пираты то же самое все это берут бесплатно, вкладываются, значит, в эти диски, да, вот в эти продажи. То есть какую-то свою часть работы они делают. И нас, между прочим, пиарят. Поэтому давайте не будем устраивать разборки в нашем поле, так сказать. Я, кстати, сейчас заметил такую интересность. Чем быстрее стал интернет и дешевле, как бы больше гигабайтов, тем что-то меньше стало аниме-магазинов у меня, в моем городе. Естественно. Причем цены повысились в 2 раза, я вот посмотрел. Где-то даже в 3 раза. Да? Но с твоей озвучкой появляются, да, диски, сразу подтверждаю. Почему-то появляются. Может быть, я не проверяла. Почему, почему? Продают то, что покупают. Это нормально. И я не знаю, конечно, можно по этому поводу устраивать истерики, но можно посмотреть и с другой стороны. Если вас продают, значит, вас покупают. Если вас покупают, вы востребованы. Ну, гордитесь, блин. Это же повод для гордости. Значит, это кому-то нужно. Я не знаю, чего там плохого. Никогда ничего плохого к пиратам не испытывала. В конце концов, я точно так же начинала смотреть аниме, покупая пиратские диски. И спасибо им большое, я неизвестно, когда бы узнала, что такое аниме, если бы не они. Теперь благодарим, кто-то узнает мою озвучку. Но спасибо им большое, это как бы реклама для меня. Я не знаю, я не против. Давайте вообще все друг другу делать хорошо и не злиться друг на друга, вообще будет шикарно. Вот, а вообще у меня такой вопрос, у меня, извините, совсем не по теме. Сейчас будет год овцы, она же коза, и, возможно, даже она баран, я вот, не очень хорошо там разбираюсь. Ну, вообще-то дело в том, что есть китайский гороскоп и японский гороскоп, там немножко отличается. Вот, но меня это интересует не это, какого она будет цвета? По-моему, белый. Ну, по-моему, или синяя, или зеленая. Ну я вот думаю, в чем Новый год встречать? У меня есть зеленое платье, нету синего платья. Но, ребят, так что это серьезно. Если она синяя, то мне пора как бы думать в эту сторону. У всех есть интернет, ну-ка быстренько узнайте мне, какая будет овца. А еще у меня есть парик, у меня есть один зеленый парик, у меня есть один сиреневый парик. Блин, время поджимает, надо срочно приделать к нужному парику рога. Если она синяя, то парик будет сиреневый. А, не, если она синяя, я же себе волосы в синий обратно выкрашу. Блин, уже 2 месяца не красила в синий. Надо заняться. и приделаю рога себе. А если она будет зеленая, я одену зеленый парик с рогами. Вот. Короче, вы мне должны выяснить, какого цвета будет овца. Так, нашел. Покупаете ли вы диски со своими озвучками? Нет, я вообще-то конкретно рыжая, так, чтобы совсем рыжая никогда не была. Но я с волосами экспериментировала, но это было давно, я остановилась у меня. А я крашу синий, но не краской, а бальзамом оттеночным. А поэтому у меня получается не яркий синий, как чернила, а такой вот он сначала достаточно яркий, вот если на солнце. А потом он постепенно начинает смываться, потому что бальзам уже смывается постепенно. Вот где-то, когда он доходит до середины, с таким синеватым, отливом, зеленоватым. А во всяком случае, в этом году много-много раз ко мне приставали конкретно женщины, продавщицы, там, до кассирши просто на улице, интересовались, чем я волосы так классно крашу. Вот. Очень интересно начинается именно цвет, когда он начинает смываться. Потому что он вроде бы и не яркий, с одной стороны, с другой стороны, но, в общем... Хорошо так смотрится качественно. А но последнее время я совсем этим не занимаюсь. Это не занимаюсь, потому что лень, блин. Потому что лоб потом синий, уши синие. У меня же руки-то кривые, я же нормально краситься не умею. Мне же потом все это приходится оттирать. Я когда подумаю, думаю, ой, ладно, завтра. И вот это завтра уже 2 месяца длится. Одно время все время подкрашивалась. А тут уже некоторое количество времени не подкрашиваюсь. У меня уже свой. А свой у меня светло-русый. А вот сейчас поговорила с вами, возьму... И, нет, на этот Новый год обязательно выкрашусь. Вот. Двух цветов, зеленого и синего. То есть можно в зеленом, да? Ну, короче, выкрутилась ты. Ну, нет, он мне тут люди пишут, что будет синяя овца, а по другим данным деревянная коза. Зеленый. Говорят, зеленая лошадь была. Ну, не знаю, какая лошадь была. Вот пишут зеленого, либо же синего, а именно в сине-зеленый камень желательно встречать новогодние праздники. Причем эти оттенки должны присутствовать не только на вашей одежде. У меня цвет морской волны платье. Дурацкое платье, знаете, купила. Мне что-то понравилось, ну вот так оно какое-то все, когда я умерила там в камушках туда-сюда, прикинула туфли мне там на таком здоровом шпилике. Пришла домой, одел, посмотрела себя в зеркало, думаю, блин, какое-то оно бабское, неправильное. Не ношу я такое, вот что-то у меня там. А у него такие какие-то навесы, какие-то там эти самые складочки, то все, там такое все, и камни пришиты, камни я, кстати, тоже не очень люблю. Это у меня платье, его закинула в шкаф, оно за большие деньги покупала, кстати, дома померила и закинула в шкаф. А в том году читаю «Зеленая лошадь». Думаю, в чем отмечать? Ну, думаю, блин, у меня же есть совершенно безумное платье. В камушках, брюликах, складочках и так далее. И оно очень удобное, в него очень хорошо есть, оно талию не утягивает. Ну, так хитро сделано. Вот, оказалось, прекрасное новогоднее платье. А на улице нет. О, какой-то гад мне звонит. Мне гад какой-то звонит. Просто так, молодой, развлекай народ, ой, я пойду поинтересуюсь, вдруг это кто-то нужный. Все развлекать будем. Ой, я сейчас думаю. Да, я сейчас думаю. Какого у меня шарик? Мы пропустили вопрос. Молодой, умеешь готовить? Не надо, да, немножко умею. Могу борщ сварить, суп сварить, сделать пельмени, пожарить чебуреки, сделать плов. Ну, короче. Со мной хотели поболтать, я сказала, что можно идти нафиг. У меня сегодня нет времени болтать. Минутка из жизни персоны точно, Дима. А мы слышали. А чего вы слышали? Ну расскажите мне, что вы слышали. Вот не скажем. Ну так неинтересно. Ну ничего такого не говорила. Я говорила, что... Что мне некогда, что я в эфире, я говорила. О, как, сразу призналась, что ли? А, ничего, там... Там все равно было в ответ, а я хотела поболтать. Даже не поинтересовались, в каком эфире. В эфире психологии. Неважно. Потом поинтересуются, скажу, в каком эфире. Тебе послышалось. Вот. Ну и на чем мы тут остановились? Вы на чем остановились? В психбольнице. В эфире психбольницы. Ну, психбольницу-то вы еще не видели. Аккорд сдали. Так, чем разговариваем? Чем мы будем развлекаться? Народ спрашивает, чем будем развлекаться. А мы еще не развлекались, кстати. Еще есть желающие развлекаться? Признавайтесь. Да что-то я смотрю уже почти 10, уже почти 2 часа. Прости. Правда, мы как и обещали, получилась абсолютно бессмысленная болтология. Абсолютно ни о чем. Но мы его не слышим. А кого не слышим? Андрей что-то пытается сказать, но... Андрей, добавь громкость, или добавьте Андрею громкость. Ладно, нету. Ну не, ну а что за Андрей? Так, вот Андрей, который без аватары, да? Андрей Алексеев. Вот не вижу. Нет. Алексеев я не вижу. А у меня нет микрофона. У него нету микрофона. А кто к нам пытается туда прорваться, кого мы не слышим? Ребят, у вас галлюцинации начались. Я не знаю, кто еще тут. Кто пытается прорваться, немедленно признайтесь. Слышно его, я слышу. То есть товарищ отрицает наличие микрофона, но его кто-то слышит. Действительно, трудом на выезде. Ну, раз ты его слышишь, давай нам транслируй его мысли сюда громко. О, так, господи. Вышел в эфир, я. Хорошо. Андрей, вышел. Давай говори ты, а я тебя буду, короче, повторять. Как ты его слышишь, если у него нет микрофона? Я ничего не понимаю. Не, ну он даже голосом говорил, что у него нет микрофона. Охренеть. Может, он... Меня что, слышно? Очевидно, да. Невероятное. Андрей, скажи ты что-нибудь. У меня ж нет микрофона, придурки. А это кто говорит? Есть тебе микрофон, вот не надо, вот надо, гадина. Это кто такой сейчас так громко говорил и всех обозвал придурками? Так, а я! Андрей, так это ты? Или кто? Да. Молодец, значит, он стал наконец громко транслировать свои мысли. Но, теперь с тебя анекдот. Я вроде бы в чате писал. А, это ты писал про... Про кода. Хороший анекдот. Так, ну чё, отанекдотился, да, ничего не скажешь. Ну, тогда давай дальше, рассказывай. Чё у тебя там, группа крови, какие девочки тебе нравятся? Да ты меня знаешь, я Гудвин. Гудвин? Я тебя не знаю в лицо-то. И про девочек мы с тобой не разговаривали. Да я подшучиваю над твоими склерозами все время. Нет, ну я тебя знаю. Я тебя знаю только в интернете. Но я же про тебя лично, ты ничего не знаю. А чего знать? Ну, не знаю. Ну нифига себе, в интернете персону потеряли, пишет Лемон. Здорово! Где вы меня потеряли? Почему я об этом не знаю? Понятия не имею. Вот, зато мы с Гудвином, кстати, который сейчас наконец-то к нам прорвался. А вот готовим окончание релиза. Возможно, он успеет до Нового года. Ага, я делаю... Заканчиваю новый НМС, который целый год делали. Ничего. Мы же ее добили, значит, нам аплодисменты. Что, фиксы? Сейчас заканчиваю, по-моему... Да, 11-ю серию. 10-ю вы озвучили? Нет, конечно, я же в эфире. Я, конечно, могу тут в прямом эфире переделать. Нет, подожду я. Вот, подожди. Сейчас закончим, я сделаю. Секрет. Секрет, понятно. Ну почему секрет? В принципе, мы начало-то уже выкладывали. Просто мы наконец-то хоть что-то закончили. На самом деле у меня сегодня еще Лемон получит немножко дорожек, который он должен будет чистить. И одна проблема у нас вот там. Да, кстати, кто ждет авангарда? Радуйтесь. Я жду. Я устроила Димычу нытье перманентное с утра по поводу этих равок к вечеру. С воплями да отвали уже, мне были отданы все равки. Вот. Ну наконец, господи, я его, блин, жду уже, черт знает сколько. Вот, видите, главное правильно взяться. А другой вопрос в том, что потому что я охрипла, мне очень хотелось выложить сериал сразу, я не успела добить до конца, прям так даже не знаю, выкладывать. Ничего, так хотя бы это, хоть какие-то подвижки есть. А то равки шли год уже, сколько там. А потому что ему было в дом, они у него где-то были заныканы, ему надо было их искать. Я ему периодически напоминала, он мне периодически обещал, что он их поищет. А тут я ему начала просто уже активно нудить, бросать ссылки на свой релиз незаконченный. Ну, в общем, короче говоря, я его перенудила. Это хорошо, будем ждать. Вот, да, поэтому вот радуйтесь. Значит, с авангардом все не так плохо. Вот, там, правда, еще 2 сезона. Ну, посмотрим, как мне удастся. Два сезона и чиби-серия, еще плюс полнометражка будет в этом году. С полнометражками проще. А с равками, ну ладно, я не буду уже его изводить в этом-то году, начну в следующем. Вот, потому что я сама не занимаюсь видео. Видео занимается Димыч и либо Матроска. То есть я могу изводить либо одного, либо другого. Матроска обычно делает нам с Гудвином. А то, что от группы от нашей идет, обычно делает Димыч. Вот. Ну, в принципе, я уж даже и не знаю. Может, правда, если этот упрется, буду ныть Матроске. Ну, к кому-нибудь из них. Я доноюсь, наверное. Вот. Ничего, сериал длинный. Не слышал. Ладно, будет ли вот это поплачь? Ой, поплачу, покричу, порыдаю, пострадаю. Он с радостью возьмется. Ну ладно. Короче, вот пока закончим с этим авангардом, дальше будем разбираться. Что там нам еще кому? Так, ну ладно, ребят, давайте решать. Мы еще общаемся? Или мы уже заканчиваем, но с обещанием где-нибудь вот... Ну, через какое-то время опять встретиться. И так, чтобы Лемон нам нашел местечко, где народ получше можно подсоединить. Можно еще немного, пишут некоторые. Ну, раз еще немного, давайте подключайтесь. Я уже не знаю, о чем больше рассказывать. Можно вклиниться к вам? Нужно. А то мы уже тут, вот я совсем охрипла тут. Одна за всех. Так что давайте вклиниться. Ты всех разговариваешь, я так понял. Я дырки забиваю, вы же молчите, поганцы. Ну как бы я уже вопрос свой самый главный задал. Ну, задавай второй. Задавай второй по главности. Да у меня второго по главности и нет, он был единственный главный. Вот. Мне вот интересно, насколько как бы это. Затратно вообще начать заниматься озвучкой, ну так, на хорошем уровне. Ну там, допустим, это ж правильно, аппаратура какая-то нужна, ну, как минимум микрофон. Ну, если не выпендриваться, как вот некоторые, которые... Ну, я считаю, что выпендриваются, да. Потому что либо надо студийное, а дома студию оборудовать, но это надо на этом деньги зарабатывать. Тут давайте считать. Я не знаю, правда, как сейчас цены. Но, в принципе... Ну, хотя по своему оборудованию посчитать. А по своему первому еще я могу просчитать, потому что сейчас у меня, конечно, малек подороже. Ну, понятно. Ну, нужен, значит, как? Нужен микрофон. Я лично рекомендую, возможно, тут кому как, я лично рекомендую динамический, однонаправленный. Некоторые конденсаторные рекомендуют. Но конденсаторам нам надо отдельное питание. Ну, как бы это фигня, главное, чтобы была возможность однонаправленности. Потому что он может записывать все вокруг одинаково хорошо. И тогда все уличные шумы, скрипы диванов и так далее вы получите в той же частоте, как свой голос. То есть это направлено, это чтобы он воспринимал чисто голос, да? Нет, воспринимать он все равно будет все вокруг. Просто голос он будет воспринимать лучше, а всякий мусор вокруг хуже. Все равно вы находитесь в квартире... Вы же не сделаете звукоизоляцию. Ну, то есть вы, может быть, конечно, и сделаете звукоизоляцию, но не сделаете. Ну, да, речь-то идет не о профессиональном уровне. Ну, кто-то где-то кашельнул. Иногда вот Лемон удивляется, у меня там машина визжит тормозами за дверью. Да, он чистит, шутит там за визги. Вот. Вот, а молодой сегодня получил дорожку. О, молодой сегодня, кстати, получил от меня в подарок дорожку для двухголоски. Да. Я специально не стала затирать своего любимого дрелегада соседушку, который в процессе озвучки начал дрелить. Я перечитала только там, где на мой голос попадал, все остальное ему послала, чтоб порадовался. А то я вот всем рассказываю, мне, наверное, никто не верит. Я потом вот попозже как-нибудь... кусочек вытащу, скину. Вот, и я просто не стала прерываться, думаю, двухголоска меня тут не очень много. В основном, это, кстати, на мои слова и не попадало. Вот так вот удачно. А где попали стуки или жики, мне пришлось, конечно, переделать. Зато молодой наконец-то узнал, какой у меня дрелегат тут живет. Дрелеподлец. Дрелемерзавец, я бы даже сказала. Может быть, он, кстати, не один. Всегда есть. Да, это тот самый человек-сосед, знаете, демотиватор, да, в смысле? Ну, да-да-да. Ну, вот у меня... Тоже раз напоминали об этом. У меня, может быть, и не один такой, но вот сегодня как раз... Обычно я затираю все это, а сегодня думаю, а пошлю-ка я молодому вместе со звуковым оформлением. Ну, вот, и послала. Ему понравилось. Вот, ладно. Не отвлекаемся. Короче, если у вас есть такой сосед, никакой однонаправленный микрофон вас не спасет. Даже не радуйтесь, даже не надейтесь. Вот. Кстати, иногда у меня соседи сверху, там, не знаю, мебель кидают, детеныш прыгает или все вместе. Аж стены трясутся. Так вот, звука нет, а на дорожке прям видна сонная. Тоже прикольно. Вот, ладно. В любом случае, нужно... Нужен хотя бы предусилитель. Можно, конечно, как некоторые советуют, микшерный пульт, но это опять-таки выпендрёж для домашних условий. Поэтому какой-нибудь мини-тюб моно вполне подойдет. Моно почему? Потому что стерео там два гнезда. Но вы не будете, если то есть вы с напарницей, будете там стерео, на в одном, другая в другом, это опять выпендрёж, то разбирайтесь сами. А так получается при микшировании с японкой уже псевдостерео. То есть ваш голос микшируется на левый канал и на правый канал вот этой японки. Ну, то есть вас слышно из обоих ушей, а у японцев как там и было, так и остается это стерео. Вот, но для чего это мини-тюб? Ну, это уровень записи выставить, сигнал усилить. Ну, то есть вот так вот обычно именно в нем вы настраиваете, так чтобы вот у вас голос звучал нормально. Басы добавить, басы убавить, громкость записи, то все. Вот. Ну, собственно, мне кажется, вот если у вас есть... А, и поп-фильтр. Можно, конечно, опять-таки выпендриться и купить. Раньше он стоил где-то 1000 за деньги. На самом деле, что такое поп-фильтр? Это сетка перед микрофоном. для чего делается? Чтобы при взрывных согласных Б, П, наверное, слышали иногда, прям вот в ушах пыкает при озвучке, да? Вот. Потому что это взрывные согласные, они бьют в микрофон и создают вот этот вот эффект заплевывания. А поэтому перед микрофоном находится сетка. Поэтому, если вам жалко тысячу, то то же самое вот элементарно делается, если вы натянете мамины колготки на пяльца, кусок вот этих самых эластичных. Тоже получается сетка располагается. Именно мамины. Ну, не знаю, кого вы разденете. Маму, наверное, проще уговорить пожертвовать кусок колготки для любимого ребенка. Вот. Натягиваете на небольшие пяльца, крепите перед микрофоном. Тут опять-таки зависимости от микрофона. У меня микрофон на стойке на столе стоит, а поэтому я тупо взяла высокий пузыречек из-под тоника для умывания, налила туда воды. Кстати, не наливайте воды, если будете так делать, потому что он у меня иногда падает, вода разливается, это жутко бесит. Насыпайте песок. Это чтобы было тяжело, потому что когда у меня упала и вода вылилась, и мне было лень заливать, чуть чихнешь, он все это летит и падает. Потому что работает как парус. Поэтому утяжелять обязательно надо, но лучше не жидким. Я уже вот с момента, как его сделала, собираюсь на песок заменить. Но лень матушка не дает. Вот эти три вещи, я считаю, вполне достаточно для того, чтобы начать. А дальше нет предела совершенству, зависит от вас. Да, захотите знаешь, улучшать. Я просто дополнил, что если как бы озвучивать начнешь, ты сначала подумай, надо тебе это или не надо. Если тебе это надо, то как ты будешь озвучивать? Как мы будем какая-то. Это понятное дело. Мне либо просто как монотонно. Да. Да-да. Да. Если просто порепетировать, можно на обычной гарнитуре воткнуть прям вот в эту звуковую карту напрямую, микрофон и вперед. Но дело в том, что на гарнитуре вот таким вот образом, да, будет очень сильно фонить, то есть качество звука будет хреновое. Раньше так вообще часто попадало, сейчас уже это как бы дурной тон, народ из-за этого шипит и бухтит. А гарнитурщики, кстати, вот оттуда. А звуковую карту отдельную не покупала? Нет, специальную какую-то вот прям такую не покупала. Ну, у них есть там дисплетный, прям как видюхи. Одно время у меня было... Одно время у меня была чисто встроенная, и, в общем, ничего страшного. Насколько я знаю, звуковая карта все-таки больше работает на воспроизведение, а не на запись. Да. Может быть, я небольшой специалист, но, по-моему, так. Но сейчас у меня воткнуто в эту в материнку. То есть не встроено уже, а втыкнутые. Но не внешне, а снаружи, а просто. Не знаю, какая я в этом не разбираюсь. Я в этом не разбираюсь. Когда мне что-то надо, я кричу «караул», мне кто-нибудь помогает. Вот. А это я все знаю про свою карту сейчас, то, что рассказала. Потому что сегодня меня кто-то в личку спросил об этом. Я как раз это выясняла. Потому что, как выяснилось, я ни хрена не знаю, какая у меня карта. Вот. Поэтому теперь вот знаю. Ну, я говорю, единственное, что гарнитура дает, да, плохое качество звука. Поэтому ни в коем случае не микрофон для караоке, то есть не вот эти совсем дешевые, они не на это заточены просто. Будут шумы, будет фон. Еще есть такая вещь, как статические вот эти шумы, которые пишутся на дорожку. Они потом, их можно, если ее увеличить, увидеть в виде такой лохматости, и они слышны в виде шипения. Их надо вычищать. Вычищаются это специальной программой. Но проблема в том, что эта программа, она вычищает все сходные шумы, да. То есть, если у вас вот эти шумы какие-то достаточно грубые и так далее, то все эти частоты уберутся из голоса. И голос будет сильно искажен. Вот это очень серьезно. Поэтому, естественно, нужен микрофон, который дает этих шумов по минимуму, чтобы при зачистке не искажать голос. Вот. А это опять еще как это настроить еще предусилитель еще как, чтобы вот какой уровень шума будет у тебя. Да, да, это предусилитель, да, я сказала, что надо настраивать, да. И проверять, это все надо смотреть. То есть искать вот этот вот нужный баланс, да, между шумами и прочим. Но от микрофона эти шумы очень сильно зависят. Очень. От микрофона и от соединения в штекерах, да, если там какой-то брак соединений начнет чуть-чуть искрить, это все идет туда, все идет на микрофон абсолютно. Любые вот эти моменты, они все идут на микрофон. А потом вы начинаете это удалять, а вручную это удалить невозможно, потому что оно идет во время голоса, поэтому программой, а программа, она тупая. Ей сказали убрать вот такие частоты, а шум, это же тоже какие-то частоты. Она снимает все со всей дорожки. Ну, соответственно, она убирает это у вас из голоса, и вы потом очень радуетесь результату. Понятненько. Спасибо за ответ. Ну уж если, кстати, просто дополним, Пенсон. Можно, да, пускай он дополнит тоже, потому что у всех свой опыт. Вот, кстати, да, вот когда я чищу дорожки, я раньше чистил, вот, убирал шумы с помощью SoundForge. Ребят, не пытайтесь даже чистить вот этой программы. Лучше в Adobe Audition прочистите, там, по крайней мере, начало и концовки останутся. Пускай хоть шумы, но останутся. Да-да-да-да-да, между прочим, вот именно Adobe и вот Cool Edit, которым я пользуюсь, они в этом смысле самые удобные, потому что, да, таки начинаю чистить, я сейчас знаю очень многие, это я заметила, это я кому-то отдавала на сборку свою дорожку, и я заметила, что убитое окончание, то есть все эти тихие Т, К, вот все отдельные буквы, да, там, скажем, нет, просто пропали. Потому что она убирает нахрен все. Она убирает эти Т, она убирает, то есть, наверное, ее можно настроить. Но вот в Adobe и в Cool Edit захватываете профиль шумов, и ничего лишнего она не убирает. В этом смысле они очень продуманные, вот эти программы. У меня, кстати, был вот косяк вот из-за этого, тогда мы с тобой озвучивали дневник будущего. Потом мне претензии предъявляли, что у тебя начало и конец почему-то иногда не слышно. Вот. Извините, ради, правда, вот извините, я был, как говорится, неопытный, мне вот потом все объяснили, это сказали, так что... Да, ну просто это, вот именно лучше, да, звук вот чистить, по крайней мере, в Adobe, или, ну, Cool Edit, он просто там, как бы, предыдущая версия Adobe, у меня еще XP, у меня он поэтому работает, вообще, конечно, жутко устаревшая программа, я к ней привыкла, пока могу, вот, и... Зато вот эти вот статику, я ее статика называю. Я, понимаете, я терминов не знаю, я называю вот это шипение статикой, статические шумы вот эти. Вот это лучше всего, да, Cool Edit и Adobe. Ну, может, еще что-то есть? Есть некоторые спецы, которые там всякие эти вейв-лабы и прочие используют, но там много думать надо. Ну, я думаю, аналогов много разных программ, просто кто кому с чем удобно, тот с тем и работает. Скорее, кто к чему привык. Ну да, или так, по сути. Ну, по сути, разницы не так много. Нет, или удобно, или привык, как бы. На самом деле... Кто-то выбирает. Угу. Озвучивать можно в любом аудиоредакторе. Главное, чтобы этот аудиоредактор вам нравился, был вам удобен. И второе, ребят, я не знаю, как сейчас. Раньше в Sony Vegas, а может и в других программах, в аудиоредакторах можно было и каким-то образом типа кодить видео. Я вас заклинаю, никогда в программах для звука не кодите видео. И в программах для видео не пытайтесь кодить звук. Это у них побочные, вспомогательные, так сказать. Поэтому делают они это через задницу. Вот. Есть специальные программы для видео, специальные для аудио. Вот используйте по назначению. Ну, это как вот современные эти смартфоны. Они могут все. Но если вы хотите хорошо послушать музыку, вы покупаете себе отдельно плеер. А если вы фотограф, вы не будете снимать смартфоном, вы купите себе хороший фотоаппарат, правильно? Хотя вы можете снимать под смартфоном, вы можете в нем музыку слушать. Пожалуйста, он все это умеет. Но он умеет это все на примитивном уровне. Абсолютно. То есть по сравнению с какой-то специальной техникой, он ничто. Ну, по крайней мере, до сих пор вот было так. Не знаю, что-нибудь они придумали или нет. Но, например, у меня специальный плеер, да, вот этот карманный, на котором я музыку. И один смартфон не сравнится по качеству звука с плеером, потому что он не под этот заточен. Вот, потому что смартфон заточен под все в одном. И точно так же вот эти программы затачивают. Вот он аудиоредактор, вроде как. Ну, до кучи в него еще напихивают каких-то функций, которые, может быть, вот и кому-то подходят, но если вы действительно хотите все это потом куда-то на обозрение, то не надо. Ничего хорошего не выйдет. Вот. Это так. Мое попутное замечание вдруг вспомнилось. Что я с этим сталкивалась. Что, можно еще вопросик? Да можно, можно, конечно. Ну, может, просто уже все устали, все хотят там закончить. Нет, если есть вопросы, мы готовы отвечать. Просто когда они закончатся, уже тут сидеть и из себя что-то выжимать будет глупо. Не, ну понятно. Вот смотри, такой вопрос. Ты ведь пишешь цельной дорожкой, да? Угу. Но это неправильно. Не, я понимаю, я не в не вопрос не в правильно это или нет. Меня вот интересует. У тебя, вот ты когда пишешь, ты перезаписываешь по несколько раз или у тебя с одного раза всегда все выходит? Нет, конечно, я иногда перезаписываю. Ребят, с одного раза оно, конечно, выйти может, но при наличии, скажем, хороших субтитров.